«Так?» — повторяет он. «Да, так. Сердце колотится, мозг работает на ускоренных оборотах, но ничего путного все равно не придумывается, кроме лишь бы убраться от него подальше. Интересно, как отнесется к этому Саймон, когда узнает? Он-то думает, что женат на Вике Ланьер, женщине с чистым, безукоризненным прошлым. Но у тебя должны быть причины, чтобы скрываться под чужим именем. Интересно, какие? Судимость по уголовному делу? Проституция? Или что похуже? Богатенький парнишка вроде Саймона вряд ли запал бы на дешевую уличную шлюху. Значит, ты как-то отмылась от своего прошлого и придумала себе новенькую, ничем не запятнавшую себя личность. Да, — говорю я, — чувствую, что еще чуть-чуть, и моя черепушка не выдержит нажима и лопнет. Что же делать? Отбиться или вырваться не получится, сил не хватит. К тому же у него пистолет. Начну сопротивляться, еще выстрелит. «Назови свое настоящее имя, Вики», — требует Гевин. Ох, слава богу, он не знает, как меня зовут. Так далеко в мое прошлое он не забрался. И у него нет моих отпечатков пальцев. И нельзя, чтобы он узнал это. Нельзя, чтобы Гевин понял, кто я такая на самом деле. Я лучше умру прямо здесь и прямо сейчас, но ничего ему не скажу. «Ну, говори, глупая жаба!» Он убирает пистолет и свободной рукой закатывает мне звонкую оплеуху. Потом снова прижимает меня к изгороди и тычет дулом пистолета мне в лоб. «Говори немедленно или...» «Ни за что!» «Хоть застрели, не скажу!» С минуту Гевин смотрит на меня, явно раздумывая, но курок спускать не спешит. Он пришел не за тем, чтобы убить меня, иначе уже сделал бы это. «Ха! А вот это интересно!» — говорит он. «Но знаешь что, Вики, мне в сущности незачем знать твое настоящее имя. Достаточно того, что твой брак — подделка. Ты вышла замуж по подложным документам, и если эта информация всплывет, ты не получишь ни цента из тех денег». Я чувствую, как у меня подгибаются колени. «Так что половину ты отдашь мне», — говорит Гевин. «Иначе сама ничего не получишь. 3 ноября. В этот день ты должна наложить лапу на его деньги, так?» Я не могу говорить. Кивнуть тоже не могу. Дуло пистолета практически впечаталось мне в лоб. 3 ноября, — говорит Гевин. «Я приду к тебе, и ты переведешь мне половину. 10 миллионов долларов. Пусть будет так, для ровного счета». «Как?» — хриплю я. «А вот об этом не беспокойся. Как я придумаю?» Твоя задача, Вики, быть как можно ласковее с мужем с сегодняшнего дня и по 3 ноября. Это ведь недолго, всего 2 дня. Сделай его счастливым. Раздвинь пошире ножки. Ты ведь хорошо знаешь, как это делается. У тебя большой опыт, да? И он толкает меня так, что сетка за моей спиной пружинит и отбрасывает меня вперед. Я падаю на четвереньки между старым телеком и пакетом с едой. Если ты сбежишь, Вики... Или еще как ты меня надуешь, я расскажу Саймону все. И тогда 10 лет, которые ты трудилась ради этих денег, пойдут на смарку. И даже не думай провернуть со мной тот же фокус, что и с Ником. Он не знал, что ты на него нацелилась. А я знаю. Это будет выглядеть подозрительно. Всего через 3 дня после ее смерти я перевожу уйму денег на неизвестный счет. Гевин пинает меня в ребра. От боли я складываюсь пополам. Прямо лицом в грязь. «А мне плевать, подозрительно или нет, это твоя проблема. Решайся, Вики. Что ты предпочитаешь, попасть под подозрение или не увидеть ни цента из этих денег? Выбор нетрудный. Ты что-нибудь придумаешь?» «О!» — он оборачивается, прежде чем уйти, как будто что-то вспомнил. «Счастливого Хэллоуина!» Глава 84. Саймон. Я обхожу осколки разбитой вазы, прохожу мимо мертвой Лорен и поднимаюсь на 2-й этаж, старательно отпечатывая следы ботинок по всей лестнице снизу доверху. Длиннющий балахон замедляет движение. Да и ходить весь вечер в ботинках 13-го размера при 11-м размере ноги не слишком-то удобно. Я на 2-м этаже. На полу кровь. Особенно много ее там, где веревка просунута между завитками и разными коваными фигурами, из которых состоят перила. Интересно, выдержат ли они вес Лорен до утра? Скорее всего, да. Судя по всему, сделано на совесть. Хотя мне, в общем-то, все равно. Нельзя терять время. Каждая секунда на счету. Может быть, кто-то все же вызвал полицию, и, может быть, полиция уже в пути. Но если я сделаю свою работу быстро, то могу еще успеть покинуть дом раньше, чем они появятся. Начинать надо с главного, с розового телефона. Если ничего больше не успею, то хотя бы с ним надо успеть. Кровь на полу — след борьбы. Что бы здесь ни случилось, как бы это ни выглядело, произошло все именно в этом месте. Я даже могу представить себе, как все было. Да, я представляю себе их борьбу, страх Лорен и ее боль. На площадке второго этажа стоит небольшой коричневый столик с гнутыми ножками. На нем ваза со свежими цветами и фото в рамке Лорен и ее муж Конрад. Под крышкой столика полочка. Если просто положить телефон туда, полицейские зададутся вопросом, почему убийца не взял его с собой. Нет, надо прятать. Надо, чтобы телефон завалился куда-то во время борьбы. А Кристиан в панике после завязавшейся драки либо не вспомнил про телефон вовремя, либо просто не хотел терять время на его поиски. Я присаживаюсь на корточки, аккуратно, чтобы не вляпаться в кровь, кладу телефон на деревянный пол и слегка подталкиваю его вперед. Черт, он не докатился до стенки. Ладно, значит, борьба была нешуточной, и телефон толкнули опять. Я ставлю палец своей затянутой в перчатку руки на верхнюю панель телефона и двигаю его вперед так, чтобы он уперся в стену под столиком. Вот так, теперь как раз то, что надо. Кристиан спешил, он ведь только что убил женщину, которую любил, и не слишком хорошо, соображая после драки, сбежал, а телефон просто не заметил. Но я пока бежать не готов. Я толкаю столик резко и сильно. Ваза качается и падает на пол, разливая воду и рассыпая цветы, следом по всей площадке разлетаются осколки стекла. Рамка с фото Конрада и Лорен падает плашмя лицевой стороной вниз. Картина над столиком остается висеть на своем месте. Вот и хорошо. Ну что, может быть, хватит? Пора уже развернуться и уходить? Может быть. Но я все же закончу то, что начал. Разуваюсь, просто выскальзываю из ботинок, которые на два размера больше, чем нужно, и оставляю их стоять на площадке. Оглядываю площадку вокруг столика. Явных следов крови нет. На всякий случай я все же перепрыгиваю через это место и в одних носках приземляюсь у самой хозяйской спальни. В руках у меня мешок для сладостей. Захожу в спальню, а оттуда в ванную комнату, где и завершаю свое дело. Под конец на меня накатывает паника. Я уже покинул дом, никем не замеченный, в костюме мрачного жнеца прошел через весь городок, не увидев по пути ни одной полицейской машины, и свернул в парк, откуда по диагональной аллее можно пройти из Грейс-Виллидж в Грейс-Парк. Но паника охватывает меня так властно, что как бы я ни боролся, какие бы словесные игры ни выдумывал для успокоения, ноги буквально подгибаются от ужаса, и я больше не могу идти. Ныряю за сарай с парковым инвентарем, падаю на землю, срываю капюшон с маской и горячим, мокрым от пота затылком прижимаюсь к каменной стене. Запускаю руку в мешок для сладостей, вернее, в большую наволочку. Она стала гораздо легче, ведь костюм теперь на мне, а он довольно громоздкий в сложенном состоянии. Еще у меня в наволочке большой кухонный нож, я прихватил его на всякий случай, но он не понадобился. Надо успокоиться. Я достаю зеленый телефон и пишу. «Прости меня, Лорен. Прости за то, что я сделал, за то, что ты не любила меня. Но я нисколько не жалею, что любил тебя так, как никто другой. Надеюсь, там ты примешь меня и позволишь любить тебя так, как не хотела быть любимой здесь. Но кнопку «Отправить» я пока не нажимаю. Не сейчас. Позже. Я копирую сообщение, на всякий случай вдруг затеряется, кладу телефон на колени, вытягиваю руку ладонью вниз и, держа на весу, пристально смотрю на нее. Рука не дрожит. Значит, все в порядке. Я готов. Снова натягиваю маску Обамы, поверх нее капюшон, и иду к Гарлем-авеню. Движение там оживленное, поймать такси можно в любое время суток. Таксист, правда, смотрит на меня с подозрением. Еще бы, на мне черный балахон, и он совсем не видит моего лица под капюшоном. Но ведь сегодня же Хэллоуин, да и 25-долларовая купюра, которую я протягиваю ему, едва сев в машину, заметно успокаивает его нервы.